Да, я слушаю вас. Добрый вечер, Владислав Викторович. Здравствуйте. Добрый вечер. Кто говорит? Это Семен. А, Семен, что ты хотел? А, я вот вам только что... Смотри, подожди, Семен, справедливо тебе ради. Вот петушок мне положил 100 рублей на этот телефон, а ты что-то не кладешь. Я вот положил? Нет, это наоборот, это я положил. Буквально минут 10 назад. Правда, там комиссия... Погоди, петушок или ты положил? С кем я теперь не разговариваю-то? Я положил. Вам 94 рубля должно было прийти. Сколько ты положил? Ну, я сотню положил, комиссия снялась. 94 должно было быть. Нет, 100 рублей мне практически пришло. Ну, там 96... Так, чем могу быть полезен, Семен? Чем могу быть полезен? А, слушайте, а петушок это который? Да хотел, собственно, поговорить так просто по душам. А, ну, давай, говори. Как себя чувствуешь-то, не речь? Я-то, ну, вроде ничего относительно. А у тебя семья есть? Семья есть, да. Дети есть? Нет, детей пока нету. А почему? Нам, России, ну, дети... Ну, поколение. Ну да, следующее. Будут дети, сейчас пока нету. А сколько ты планируешь иметь детей? Ну, 2-3. Нет, 3 или меньше. Вот так давай договоримся. Иначе у нас с тобой разговор не получится. 3? Минимум 3. Хорошо. А у вас... А у тебя глаза какого цвета? Глаза серо-голубые. Значит, ты наш человек-теорист. Я-то, ну, может быть. Это черт. Конечно, на полставки как минимум. Ариец. Забавно. Да, конечно. А вы как это? Адольф Алоизович тебя принял за своего. Ну, он-то сам-то был маленький, чернявенький. Он не был ни маленьким, ни чернявеньким. Глаза у меня были серого цвета, как у тебя. У Адольфа Алоизовича? Господи, ну не интересовался, честно говоря. А я интересовался. И какого он был роста? У него рост был где-то за 1.70 с гаком. Я повыше буду. С небольшим гаком. Я повыше буду. Ну и молодец. Знаешь, у меня есть энциклопедия «Брукгаус-Инфрон» медицинская. Ага, есть такая. Да, выпуска. Медицинская. Выпуска 1908 по 1909 год. Плюс дополнение есть следующего года. Вот там представлен рост, средний рост солдат немецкой армии и русской армии. Средний рост немецкой армии 1.61, а русская армия 1.60. Ну да, это известно, что сильно росли люди за последние 100 лет в среднем. Так что акселерация имеет место быть. Ну да, имеет. Сейчас-то я вот 1.81, а такие лбы сейчас ходят там, старшеклассники. А я 1.83, а мой отец был 1.60. Ну так у меня отец был 1.72, по-моему. Вот, а я 1.80. Ну меня кормили хорошо, понимаешь, я в детстве практически ничем не нуждался. Мой отец был чемпион ЦС «Динамо» по самбо. И одно время числился одним из лучших тренеров Москвы по самбо. То есть я в детстве ни в чем не нуждался. Ой, Святослав Викторович, а расскажите про ваше детство поподробнее. Вы вот где учились? Ну, скажу честно, была дизентерия. Дети умирали еще, сказать, при Сталине. Мне было 2,5, меньше 1.5 года. Меня положили в больницу. Отец приходит в больницу, доктор машет, качает головой, говорит, практически безнадежно. Что нужно? Он говорит, какой-то септомицин, хуй знает, вот антибиотик. Мой отец на медицинской машине до 3/4 едет в Министерство здравоохранения. Оно раньше было вот у нас, Никольская улица, по-моему, вот там, где первая аптека. Ага. Туда поднимается и говорит, где же? Он говорит, замминистр только есть. Он такой замминистр, достает пистолет, блядь. Говорит, выписывай мне лекарство. Он, я не могу, я говорю, я бы сейчас расстреляю, нахуй. Он выписывает лекарство, он не спускается, ему дает лекарство. Он приходит в больницу, отдает, как положено, я ухожу, как бы с ног. А к нему кидаются другие люди, говорят, что за хуй такой ходит так без халата, там, 5-10. А что, говорит, какие дела? У нас тоже дети здесь умирают. Он второй раз к нему приезжает. Его, кстати, звали Виктор Алексеевич Блинков. Mm-hmm. Вот. Он к этому министру опять, блядь, замминистру, говорит, давай нахуй еще лекарство. Он уже не громко говоря, говорит, ну уже получили. Там другие дети умирают, блядь. Он его опять выписывает, он опять туда привозит, блядь, и отдает. В общем, я выжил. Но его потом вызвали на ковер, но нагоняли на что сделали, конечно. Он ТТ, блядь, перезарядил перед этим хуйнем, блядь. Я сейчас, сука, грохну, блядь. У меня дети там умирают, блядь. Это мой отец Блинков, Виктор Алексеевич. Классно, слушайте. А вот вы в Москве? Да, да, пока, пока, подожди. Пока, я занят. Ваше соединение завершено. Удаленный абонент. Да, я слушаю вас. А, да, Святослав Викторович, добрый вечер. Это еще раз Семен. У меня, извините, вот да. Хотелось узнать, пришли денежки-то на телефон? То есть вот как бы, может быть, кто-то... Да, уже пришли, 100 рублей пришло. О, отлично. То есть только я один письмо послал. Ну, хорошо, спасибо за на этом. Ну, ничего, будем еще класть, будем сейчас подключать всех, кто вам звонит, и постепенно пополнять вам баланс. А вот как вы думаете, сколько народу вам звонит примерно? Ребят, мне похуй, я не считаю. Для меня это, как говорят, вот потустороннее. Вот вы живете в другом мире, чем я, понимаете? У меня другой мир. Ну, какой у вас мир? А вы, кстати, вот как... Какой у вас мир? Расскажите. Ну, у меня менталитет существенно разнится с вашим, понимаете? Ну, естественно, вы же другого поколения человек. Да дело не в поколении, дело в том, мировоззрение. У меня мировоззрение другое. А-а-а. А, ну, то есть, ну, как, вот, что для вас важно, например? Для меня важно, чтобы вы были умными и здоровыми. Ну, так мы тоже это ценим, мы стараемся быть умными и здоровыми. Вы почему-то с котами не очень умеете. Почему? Да нормально. Нет, для меня это парадоксально. И что удивительно, вы не стремитесь к высшему образованию. Почему? Я вот уже получил высшее образование. Какое? Социологическое. Ну, это, знаешь, сказать, никому нахуй не нужная профессия, так скажем, честно. Только не обижайся на меня, ладно? Да, я в курсе, но все собираюсь получить то самое управленческое образование. Ну, хорошо, получай, голубчик. Желаю тебе удачи на этом поводу. Подождите, хорошо? Подождите, давайте еще поговорим. Да. О чем? А вот я помню, знаете, вот когда только начинались эпопеи с вашими звонками, вы там серьезно угрожали звонившим, говорили, что там на бутылку посадите или там собаку натравите. Ну могу, у меня бутылка есть еще, вот стоит там, вот сейчас пустая, только что я ее отстранил. А ты хочешь сесть на нее, что ли? Да я не знаю. Я даже маслом смажу сливочным. Хочешь для тебя сливочным? А какая разница? Вот как доктор скажет. Ну, оливком дороже, конечно. Но могу и оливком, когда готов произвел, что я слушаю это. А, то есть, вот, обязательно смазывать масло? Может быть, там, не знаю, лучше? Ну, я шучу, дуралей. Да не, я понимаю. Когда вот вам звонили вначале, вы тоже шутили? Или реально собирались? Ну, что-то еще. Говори по делу, Йоган здесь Шраус. Йоган Штраус. О, кстати, как вы к музыке? Ну, я так ругаюсь по-австрийски. Йоган Ди Штраус. Вы как к музыке относитесь? Какую музыку любите? Что, водку какую? Музыку. А, музыку? О, мне, как ни странно, очень нравится Чайковский. Мне нравится Бетховен. Мне нравится Моцарт. А из чуть более современного? Битлз слушали? Битлз, да, кое-что нравится, но мне, я всегда диву давался, когда еще был молодой, впервые их услышал, что мужики поют бабьими голосами, мне все время коробило. Да ладно, у них-то не очень ничего. Нет, на самом деле, ну, бабьими голосами мужики поют. Да мелодии замечательные, но когда мужики поют бабьими голосами, сразу возникает какое-то подозрение. Да, ну с этих станется с другой стороны. А знаете группу Queen? Да. Вот то вообще был совсем. Хоть ну, напой что-нибудь из Queen. Ну как? Show must go on. А, ну это, знаешь, это не блеск, конечно. Это не блеск. Да, там у них солист от спида помер. Кто умер? Солист их от спида умер. От спида? Ну да. Ну да, не пример для подражания, правда? Ну да, так вообще эти музыканты-то пример для подражания те еще. Нет, ну а в чем о музыкантах мы с тобой говорим? А давай поговорим о ядерной физике. Скажи мне, как ты думаешь, электрон насколько можно расщепить частиц? Электрон? Ну не знаю. Да. Наверное, на 3. Ты подумай над этим, потом мне позвонишь, ладно? Ну, давайте еще что-нибудь, давайте лучше что-нибудь гуманитарное. А ты знаешь, что на коллайдере в Швейцарии получили скорость выше света? Да, это я... Штейна в пизду летит. Это я уж читал, да, ну так на то она есть. Вот это для меня важнее, чем Куинс, понимаешь? Слушайте, кстати, а вот по оружию вы интересуетесь? Конечно. Ух ты, а вот я просто очень давно увлекаюсь холодным оружием, всякими ножами. А я военной авиацией увлекаюсь. А, ну, военную авиацию дома на полке не положишь. Сейчас же у нас уголовный кодекс-то очистили, ношение холодного оружия. Я имею в виду то, что я хочу, чтобы у нас военная авиация была выше крыши, то есть лучше в мире. Ну так работают люди. Правда, да, работают, но финансирование что-то вот так, вышли на площадь, нахуй нужны такие военные расходы, так все прочее. Царь Александр III сказал, у России нет друзей, есть только армия и флот, блядь, и все, пиздец, ты понял это? Ну, это известно. Пока. А сюда подождите. Ваше соединение завершено. Удаленное оборудование.